Мои мысли были прерваны тяжелыми шагами в прихожей и волной холодного воздуха, хлынувшей в дом через открывшуюся уличную дверь. Это пришли Джейми с Айеном. Они оживленно разговаривали между собой на родном гэльском наречии. Судя по характеру их беседы, можно было с уверенностью сказать, что речь шла, конечно же, о каких-то фермерских делах. «Это поле нужно во что бы то ни стало осушить к следующему году», — услышала я голос Джейми. Дженни сразу же пошла в залу, чтобы принести чистое полотенце. «Вытритесь, прежде чем вступать на ковер», — приказала Дженни, протягивая каждому по полотенцу. «И снимите свои грязные ботинки. Кстати, пришла почта. Тебе письмо, Айен. Кажется, по поводу семян картофеля, которые ты заказывал. Прочту обязательно, но не дашь ли ты нам сначала чего-нибудь поесть?» — сказал Айен, старательно вытирая волосы полотенцем. Он тер их до тех пор, пока густая темная шевелюра не стала торчком. «У меня уже от голода живот к спине прилип, да и у Джейми тоже». Джейми, тряся головой, как мокрая собака, заставлял сестру вскрикивать, когда холодные капли воды разлетались по всей комнате. Его рубашка промокла насквозь и прилипла к телу, а над лбом повисли пряди мокрых волос цвета ржавого железа. Я накинула полотенце на шею Джейми. «Заканчивай вытираться, а я пойду принесу тебе что-нибудь переодеться». Я была на кухне, когда услышала, как он вскрикнул. Мне никогда не приходилось слышать что-нибудь подобное. В его голосе были и отчаяние, и ужас, и безысходность. Я, не раздумывая, бросилась в гостиную с подносом овсяных лепешек в руках. Влетев в комнату, я увидела Джейми, стоящим у стола, на котором Дженни разложила почту. Он был смертельно бледен и стоял, покачиваясь, словно подрубленное дерево. Я до смерти перепугалась, взглянув на Джейми. «Что случилось?» — взволнованно спрашивала я. «Джейми, что случилось?» С видимым усилием он поднял со стола одно из писем и протянул его мне. Я поставила поднос с овсяными лепешками на стол и быстро пробежала глазами содержание письма. Оно было от Джареда. Я сразу же узнала его почерк. «Дорогой кузен», — читала я про себя, — «так приятно, не могу передать словами свое восхищение. Ваша отвага и мужество, несомненно, будут иметь успех. Я буду молиться за вас». Я недоуменно взглянула на Джейми. «О чем это он пишет? Что ты сделал, Джейми?» За эти несколько мгновений лицо Джейми осунулось, и он почти простонал, вытаскивая другой лист бумаги, на котором был напечатан дешевого вида рекламный листок. «Дело совсем не в том, что я что-то сделал, Саксоночка», — сказал он. Я вновь взглянула на широкий лист. Его венчал фамильный герб Стюартов. Помещенный под ним текст был изложен сухим канцелярским языком. Он гласил, что по воле всемогущего Бога король Джеймс VIII Шотландский и III Английский Ирландский объявляет о своих правах на трон всех трех королевств и надеется на поддержку вождей шотландских кланов, лордов якобитов и всех прочих лиц, преданных его величеству королю Джеймсу. Далее предлагалось этим преданным людям подписать изложенное выше соглашение о сотрудничестве. Мои руки похолодели, и меня охватил такой ужас, что я просто чудом не потеряла сознание. Перед глазами у меня поплыли черные круги, кровь бешено стучала в висках. Внизу стояли подписи вождей шотландских кланов, готовых пожертвовать своей жизнью и репутацией ради Карла Стюарта. А завершал список Джеймс Александр Малкольм Маккензи Фрезер, Брух Туарах. Я шепотом выругалась, хотя мне хотелось выразиться еще крепче. «Этот подонок подписался здесь вместо тебя!» Джейми, все еще бледный, уже немного пришел в себя. «Именно так», — коротко бросил он. и его рука скользнула к другому письму с печатью Стюарта. Джейми поспешно сорвал печать и дрожащими руками развернул письмо. «Извинения», — произнес он хриплым от волнения голосом. «Извиняется за то, что у него нет времени послать мне документ для подписи, и потому подписывает его сам. Одновременно благодарит за преданность». «Господи, что же мне делать?» Это был крик души, и я не знала, что на него ответить. Мне ничего не оставалось, как, скрипя сердце, наблюдать за ним. А он тем временем опустился на подушечку для чтения молитв и сидел, молча уставившись на огонь в очаге. Дженни, присутствовавшая при этом, тоже взяла письма и стала читать. Она читала их очень внимательно, шевеля при этом дрожащими губами, потом бережно положила их на полированный стол. Некоторое время, нахмурившись, она смотрела на них, затем перекрестила брата и положила руку ему на плечо. «Джейми», — сказала она, — ее лицо сделалось мертвенно-бледным. «У тебя нет другого выхода. Ты должен идти сражаться за Карла Стюарта. Ты должен помочь ему одержать победу». Смысл ее слов медленно проникал в мое сознание. Этот документ автоматически зачислял всех подписавших его в разряд мятежников и предателей английской короны. Не имеет значения, как и где удалось Карлу достать деньги для осуществления этого плана. Он полон решимости завладеть троном и готовиться к мятежу. А Джейми и я оказались невольно причастными к его планам. И Дженни права, у нас не было выбора. Я прочла попавшуюся мне на глаза часть письма Карла, которое держал в руках Джейми. Хотя многие считают меня глупцом из-за того, что я ввязываюсь в это дело, не заручившись поддержкой короля Людовика или хотя бы его банков, я не обращаю на это внимания и готов на все, лишь бы вернуться туда, откуда прибыл. А теперь порадуйся за меня, мой дорогой друг. Я возвращаюсь домой.